Остров Святого Павла. Спасение команды Эль-Бореаль. Остров Сан-Паулу. Это две группы островов вулканического происхождения, высотой около 20 метров, круто поднимающихся из воды и видимых в хорошую погоду с 8-9 миль. Острова лишены растительности, покрыты гуано и имеют беловатый цвет. На вершине большого острова северной группы стоит металлическое сооружение высотой около 6 метров, остатки разрушенного маяка. В районе островов воды изобилуют рыбой и крабами. Здесь много акул. На островах гнездятся птицы. Пресной воды на островах нет. Предупреждение. В районе островов Сан-Паулу наблюдаются сейсмические толчки, при которых кажется, что судно наскочило на грунт или скалу. Лоция северо-восточной части Бразилии. Солнце. Попутный ветерок в 3 балла. Горбины плавных медлительных волн, на которые то всплывает танкер, то обгоняя и опережая волну, режет их сияющую сине-зеленую поверхность. Ярко-синий купол неба упруго выгибается над мачтами судна, над всем этим сверкающим солнечным миром, такой ласковой, мирной сейчас на вид соленой воды. Но впереди высадка на остров Святого Павла. А это не катание на лодочке в парке культуры и отдыха. Но зыбь становится все меньше, да и теплынь. Солнце. В такую отличную погодку есть полнейшая надежда на успех. Устроившись на верхнем мостике, Русов и Жора Куликов проверяли надувные спасательные жилеты, молчали, поглядывая в океан. Ну вот и все. В порядке жилеты. Жора понес их на баддек к шлюпке, а Русов, облокотясь о леера, постоял еще немного, наслаждаясь солнцем, тишиной и покоем. Остро пахло суриком. За двое минувших суток вся ржавчина с фальшбортов, надстроек и мачт танкера была ободрана и железо засуричено, и танкер был будто в рыжих заплатах. За двое-трое суток, если погода не изменится, сурик встанет, как выражался боцман, и тогда можно начать покраску. Что ж, наверняка и в ближайшие несколько суток будет ярко и жарко светить солнце, ведь танкер уже вошел в штилевые конские широты. Когда-то тут, прокаленные солнцем до самых килей, с вялыми, повисшими, как тряпки, парусами, бедствовали корабли, неделями поджидали моряки хоть легкого дуновения, чтобы вырваться из проклятых знойных широт. Бедствовали люди, бедствовали кони, если везли их в трюмах, а такое случалось нередко. Бедствовали и гибли от зноя и отсутствия пресной воды. А возле бортов кораблей шныряли акулы, поджидали, когда же очередная конская туша рухнет в теплую воду. Ах, океан, океан! Какой же ты удивительный! Щуря глаза, Русов вглядывался в усыпанную солнечными блестками водную синь и прощал сейчас океану все-все. Однако как там дела у Василия Дмитриевича? Он направился на баддек, где боцман, матросы и Петя Алексанов готовили к походу спасательную шлюпку. Их было на танкере 4, 3 закрытые, в которых можно идти через горящую на воде нефть, надежные, но страшно неудобные посудины с узким входом горловиной и обычная открытая с мощным двигателем «Викинг». Боцман кивнул, нахмурил лохматые седые брови, не любил, когда кто-нибудь из начальства проверяет, как он выполняет порученную работу. Но Русов сделал вид, что не заметил этих сердито сдвинутых бровей, забрался в шлюпку, где на банке нежился кот Тимоха, и сел, взяв его на руки. «Чиф, двигунок в порядке?» «Все проверил», — сказал Петя Александров. Он погладил ладонью матово-поблескивающий кожух машины. «Как часики, Чиф, не беспокойся». «Я за все должен беспокоиться», — ответил Русов и, присмотревшись, выволок из-под спасательных жилетов короткую толстую палку с гвоздем в виде штыря на конце. Пощупал гвоздь. Остро наточен, зазубрен, что наконечник у дротика. «А это еще что?» «Раков-лангустов на острове до черта!» — буркнул боцман, отбирая у Русова палку. «Королевская, — говорит кок, — жратвуха. Особливо, ежели под соусом из майонеза. Пока то все стало быть, глядишь, и назбираю для ужина». «Люди там бедствуют, а ты...» — упрекнул его Русов. «Не видел еще этого орудия, Серегин? Не вздумай еще и кота с собой взять. А ну, все, кто лишний в шлюпке, власть!» Делая вид, что не слышит слов старпома, строго прикрикнул на матросов боцман. «Петя, к лебедке! Корыто будем за борт вываливать!» Он поглядел на Русова и еще больше сдвинул брови. «Тимоха, брысь на палубу!» Отвернулся, проворчал. «Уж бедному котишке и прогуляться по островку нельзя!» Русов вылез из шлюпки и опустил кота на палубу. Нервно подрыгивая обрубком хвоста, он отошел в сторонку, сел и, щуря желтые хитрющие глаза, внимательно следил за хозяином. Ей-ей, тоже готовился в путешествие. Распахнулась дверь, ведущая с камбуза на баддек, выглянула Танюшка, отерла белым передником раскрасневшееся у плиты лицо, окинула веселым взглядом небо, океан, моряков. Чувствовала она себя прекрасно, хоть ребенок, как она, несколько смущаясь, сообщила Русову, уже топает ножками, ворочается, будто тесно ему. Да, чувствовала себя Танюшка Конькова великолепно и помогала коку печь российские ямщицкие пирожки с капустой. Да вот и Юрик, покинувший свое убежище, выглядывает из-за спины Тани. Он как тень. Куда она, туда и он. Лицо строгое, тревожное. Посмотрел на шлюпку, на старпома, покачал укоризненно головой и положил Танюшке на плечи руки, повернул ее к себе, захлопнул с лязгом тяжелую железную дверь. А вдруг и Гемма там, на острове, пофантазировал Русов, и сердце забилось учащеннее. Он присел, погладил кота по шишковатой с шрамом через всю морду башке, почесал ему за ухом, но кот не принял ласки, боднулся, мол, не котенок ведь. К чему эти сантименты? «Остров! Вижу остров!» Жорин крик, усиленный динамиками, прокатился по всему танкеру. Послышался стук дверей, топот ног, удивленные и радостные восклицания, смех. Был обед. Торжественное время, когда какие-либо сообщения по радио голосом, за исключением водяной тревоги, передавать запрещено категорически. По крайней мере, в соответствии с личным и строгим указанием капитана. Русов поглядел на него. Горин отложил ложку и, откинувшись к спинке стула, развел руками. Весь его вид говорил: ну что за несерьезность, просто ребячество какое-то. «Остров!» — опять проревел динамик. «Черные обрывистые скалы!» «Что-то аппетита нет», — притворно вздохнув, сказал старший механик Володин и, поглядев на капитана, поднялся. «Разрешите?» Взгляну, как там двигунок в шлюпке. Идите, стармех, идите, усмехнулся капитан. Хотя Русов уже мне и доложил, что машина в шлюпке проверена. Да и я уже наелся, озабоченно проговорил Бубин. Поспешу-ка в рубку. Кто знает, может, порт Ресифи опять собирается нам что-нибудь отстукать. Все же остров в океане. Да еще какой! Святого Павла! Суда к нему подходит раз в два десятка лет. Задумчиво и мечтательно проговорил, не глядя на капитана, его второй помощник Степан Федорович Волошин и отодвинул тарелку. Пойду-ка и я, Михаил Петрович. Ни у кого никакой выдержки, сказал Горин и поглядел на Русова. Может, и у вас есть какие-то срочные дела? Ведь до острова еще часа полтора идти. Дела? Естественно. Русов засмеялся, решительно встал из-за стола. Какая-никакая, но все же земля. А на подходе к берегу, капитан, я обязан быть в ходовой рубке. Полагаю, что и вы тоже. Полагаешь? Капитан вяло ковырнул вилкой котлету, оглядел опустевшую кают-компанию. Все убежали. Улыбнулся. Нет. И у меня выдержки не хватает. Идем, Коля, взглянем-ка на этот островок. А пирожки? Заглянув в кают-компанию, выкрикнул Кок. Ямщицкие-то! Да их нигде, кроме как на танкере Пассат, не подают. За ужином, сказал Русов. Вот все закончится благополучно. Тогда мы их и отведаем. Закончится благополучно, проворчал капитан. Повеселевшее его лицо вдруг опять как-то поблекло, стало сухим, замкнутым. Он нервно потер ладони, бросил короткий из-под лобья взгляд на Русова. Чему радуемся? Не зря с вами потрудились, ведь как точненько проложили курс к острову. Да его в океане труднее, чем иголку, только без лишнего риска, Коля. Нельзя будет высадиться, не рискуй, ты все понял. Русов не ответил. Толкнул дверь рубки, и к нему тотчас ринулся Куликов. Лицо у него было восторженным мальчишеским. Остров! Я его первым увидел! Есть же приказ, Куликов. А вы, сердито сказал капитан, орете на весь океан. Остров для нас, судоводителей Куликов, это не романтика, а прежде всего повышенная опасность. Понимаете? Бубин! До Святого Павла 8 миль, капитан, — ответил радист. Толстым своим лицом он вжимался в резиновый раструб радиолокатора. Между прочим, 40 лет назад на него высадился бразилец Педро Родригес. Ему захотелось порабинзонить. Так вот, когда его через 5 лет забрали, то он самый малый, приказал капитан. Необитаемый остров, продолжал Жора. Капитан, сколько я думал об этом. И вот я на нем. С чего вы взяли, Куликов? На остров пойдет Русов, а не вы. Это не прогулка, между прочим, а сложная спасательная экспедиция. Капитан! Михаил Петрович, да я... Между прочим, капитан, мне нужен надежный и смелый помощник, решительно проговорил Русов и вынул из ящика бинокль. Капитан хотел возразить, но тот опередил его. Со мной пойдут Куликов, Боцман, Александров и Серегин. В противном случае, капитан, я отказываюсь. А я прикажу вам возглавить экспедицию на остров, даже если вы будете настаивать на том, что возьмете с собой Куликова. Но вы же не прикажете? Ведь так? — буркнул Русов. Да это же мальчишество! До острова 5 миль, — сказал Бубин. Самый малый, — приказал капитан и вздохнул. Ну, хорошо, Русов. Пускай Куликов пойдет с вами. Степан Федорович, подмените Куликова, пока он будет на острове. Хорошо, кивнул Волошин. Жора, сделай запись. Вахту по распоряжению капитана сдал. Что еще записать, кроме общих сведений, в журнал, капитан? Запишите. Старшим для высадки на остров Святого Павла назначаю Русова Николая Владимировича. Громко, как бы для того, чтобы все слышали, проговорил Горин. Приказываю. В случае повышенной опасности для членов экипажа спасательной шлюпки не рисковать, на остров не высаживаться. Личную ответственность за это несет старший помощник капитана. Несу, усмехнулся Русов. Спасибо, шепнул ему, подойдя вплотную, Жора. 3 мили до острова, сказал Бубин. Так вот, когда того бразильца забрали с острова, он сказал, будь он проклят. А на суше наш Робинзон очень грустил по своему островку и помер. Говорят, от тоски. «Отставить разговоры в рубке!» — прикрикнул капитан. «Да что это такое сегодня происходит с вами, товарищи? Помощник капитана во время обеда орет на все судно. Остров, остров! Потом вся эта болтовня в рубке о детских мечтах. А все ли готово для проведения спасательных работ? Где доктор? Подготовлен ли лазарет?» «Все готово, Кэп. И лазарет, и я тоже». Послышался голос из штурманской рубки, и доктор выглянул из нее. Был он уже в спасательном жилете, с выцветшим от соленой воды с акваяжиком в руках. И капитан кивнул. «Да, отправляйтесь с Русовым», а доктор добавил. 4 койки приготовлены в свободных каютах, капитан». Тысячи птиц сорвались со скал, и тучи ринулись навстречу пассату. С пронзительными воплями, гулом сильных крыльев, донесшимся через раскрытые окна рубки, стая пронеслась над судном. «Дальше идти нельзя», — строго сказал Волошин. «Опасно». «Да тут глубина 2 мили», — возразил Русов. «Да-да, Степан Федорович». «Стоп!» Тотчас согласился со своим помощником капитан и повернулся к Русову. «Счастливо, Коля! Итак, осторожненько там, без риска. Хорошо?» «Без риска, да? А видите, и какая там зыбь!» Вскипел Русов. Его злило, что танкер ложится в дрейф так далеко от острова. Хотя, может, и действительно так будет лучше. Больше будет времени присмотреться к океану, уже из шлюпки, к ритму волн. И, успокаиваясь, проговорил. «Ладно, Михаил Петрович, не волнуйтесь». Отвернулся, потянул из кармана куртки сигареты. Еще есть несколько минут перед посадкой в шлюпку. В распахнутые двери и окна рубки донеслись глухие, как взрывы, удары волн. Зыбь, длинная, пологая зыбь, накатывающаяся с океана и почти неощутимая на танкере, сходу ударилась о рифы и белыми каскадами взметнулась на фоне черных угрюмых валунов. Шлюпка шлепнулась днищем о воду. Боцман и Серегин быстро отдали гак и талий, а Петя Александров включил двигатель. Пыхнув горьким синим дымком, он ровно зарокотал, и шлюпка медленно отошла от танкера. В то же мгновение сверху метнулся в шлюпку кот Тимоха, шмыгнул под кормовую банку и замер там. Чертыхнувшись, Русов шевельнул ногой, пытаясь выгрести кота из-под банки, но Тимоха зашипел, как змея, а боцман насупился неодобрительно, и Русов, оставив кота в покое, окинул взглядом маленький экипаж шлюпки. Склонился к двигателю Александров. В носу, прижав к груди саквояж, угнездился доктор. В средней части шлюпки, спокойно, как каменное изваяние, застыл боцман. И Русов догадался, почему такое напряжение ощущается в фигуре Дмитрича. Серегин то и дело бросал взгляд на конец палки, торчащей из-под уложенных в шлюпку носилок. Махал рукой тем, кто оставался на танкере, Жора Куликов. Лицо его сияло от восторга. Отличная команда. С такими хоть на край света. И еще кот. Ну, дела. Зыбь катила и катила из океана. Уходил за корму танкер. Приближались обрывистые скалы. Кипела вокруг них вода, вспенивалась, клубилась. Истошно орали птицы. Сотни фрегатов и альбатросов реяли в воздухе. Суматошно взад-вперед носились кайяры и носатые, похожие на попугаев, топорки. Ныряли, шлепались в воду перед шлюпкой, громко хлопая крыльями по воде, неслись впереди нее. Тройка дельфинов догнала шлюпку и, деловито пристроившись под самым ее носом, поплыла к острову. Может, указывали путь? Жора, потеснив доктора, свесился над водой, протянул руку, будто пытался погладить какого-нибудь из дельфинов ладонью. По лоции небольшая бухтенка за той скалой, — крикнул он, обернувшись. — Бери правее, Чиф. — Знаю, — отозвался Русов. — Выскакиваешь первым. За тобой доктор и боцман. Слышишь, Дмитрич? Тотчас подхватывайте шлюпку и волоките ее на берег. Петя, заглохнет двигун, кости за борт выкину. Не заглохнет, — отозвался моторист и шлепнул ладонью по масляному кожуху дизеля. А деньжат вы мне в долг дадите, а? Ну и заебь, птицы, будто с ума посходили. Птицы мелькали в воздухе, их тени метались по волнам, шлюпки напряженным лицам людей. Орут! Оглохнуть можно. А вот и проход между скалами. Что это и есть бухточка. Единственное место, возможное для высадки на остров, как сказано в лоции. Дельфины резко метнулись в сторону, и Русов чуть не повернул вслед за ними, но потом еще крепче сжал румпель, вспотевший ладонью. Да, та самая. Но дела. Да в нее войти, что спичкой в ушко иголки целить. Не повернуть ли назад? Слишком велик риск. К тому же есть приказ капитана. Трахни он, Русов, тут шлюпку о скалы. Случись беда, и не миновать тебе, старший помощник, того самого учреждения, из которого гнали когда-то по льду Ладоги людей в серых бушлатах. Русов еще крепче сжал рукоятку румпеля, тронул Александрова другой рукой за плечо. Моторист сбавил обороты. Русов привстал и увидел, как волны бурно вкатываются в узкую бухточку, как они там кипят и мечутся со все возрастающей тревогой, и прислушался к их рокоту. — Глядите! Люди! — закричал Жора. Два человека брели по камням. А где остальные? Погибли? Ранены? Ведь должно быть четверо. Какая зыбь! Осторожненько, без риска. С раздражением опять припомнил Русов слова капитана и сплюнул в воду. Без риска. Это означает лишь одно — немедленно повернуть назад к танкеру, тем более, что еще есть время. И все дела. Высадка невозможна. Не мог рисковать людьми шлюпкой. Вот и все. Кто осудит? Можно ли рисковать жизнями одних людей ради спасения других? Чертова яхта! Как они все же попали сюда? Без риска. Да-да, можно просто выкинуть бедолагам пару бочонков с водой, продуктами, да сообщить в Ресифи. Пускай высылает спасателей из своей Бразилии.